Заочно приговоренный к пожизненному заключению в тюрьме строгого режима, Боев вынужден был бежать из страны в Румынию, где его арестовали пограничники и отправили в тюрьму. Однако за него вступилась румынская социал-демократическая партия, и с ее помощью он выехал в ноябре в Одессу как русский военнопленный. Из Одессы в начале декабря он добрался до Москвы. Отучившись на 6-недельных курсах в Свердловском университете, он пришел на работу в ЦК РКПБ, где стал секретарем болгарской группы в Бюро иностранных коммунистов, затем Центрального бюро болгарских коммунистических групп при ЦК РКПБ. Боев выполняет ответственные задания Коминтерна в Болгарии, а также устанавливает связь ЦК РКПБ с ЦК БРСДП. В качестве делегата он участвовал в работе Первого съезда болгарской компартии. В 1920-21 годах Боев учился в Академии Генерального штаба под фамилией Дмитриев, но среди выпускников он не числился, так как его из конспиративных соображений перевели в конце учебы в сельскохозяйственную академию. В своей автобиографии Христов в 1925 году писал: «В августе 1921 года поступил на работу при разведывательном управлении штаба РКК и отправлен в качестве резидента в Болгарию, где работал до конца июня 1923 года, после чего вынужден был эмигрировать в Австрию. В феврале 1924 года уехал в Югославию на ту же работу. В ноябре поступил в распоряжение ВБ, выслан из Югославии в январе 1925 года и продолжал работать по той же линии из Австрии. С июня 1925 года снова перешел в разведуправление РКК, где я состою на службе заграничной в настоящее время». Из приведенного текста может сложиться впечатление, что разведывательная работа Боева прервалась. Однако это не так. Согласно документам, в его деятельности как советского военного разведчика перерыва в тот период не было. Января 1922 года он расписался со своей женой Йозефой Кольб Энгельберг. У нее на родине в австрийском городе Грац, но они и раньше в Болгарии жили вместе. Йозефа родилась 17 февраля 1897 года в Инсбруке. Была членом немецкого союза «Спартак», предшественника Компартии Германии. Прибыла в Одессу в составе международной миссии Красного Креста. В 1920 году ее определили на работу в медицинскую службу ИКИ, где она и познакомилась позднее с Боевым. В Болгарии она фотографирует добытые резидентурой материалы, делает фальшивые документы для нужд организации, занимается шифровальной и дешифровальной работой, встречается с агентурой, сама собирает необходимую информацию. По возвращении в СССР 18 сентября 1925 года Боева приняли в члены ВКПБ. В Советском Союзе его величали Христо Боевич Питашев или Федор Иванович Русев, а его жена стала Йозефой Петровной Русевой.